здоровее, не жалея, что не всю еще планету обошел. Хорошо, это очень хорошо, что подругу ты нашел, что все чаще веришь в счастье, потому что ты влюбился горячо. Со мною прежней.